еще раз прошелся вдоль строя. Маркин на всякий случай присел на бревнышко в стороне. «Так, значит, — кашлянул боцман, — передовики учебы, отличники практики, языки учим, в загранку собираемся, а дома не ночуем. Так, так, — ответила Аделаида. Девушки смотрели на боцмана с нагловатой беспечностью победительниц. Кто-то из них включил транзистор. «Отставить музыку!» — рявкнул боцман. «Транзистор выключили. Гуляем. Водка — сила, спорт — могила. А посмотрите на себя. Весь марафет растеряли». «Да», — кивнула Аделаида. «По коням!» — показал он девушкам на бот, совсем не по-морскому. Девушки усаживались в боте. На берегу осталась только Аделаида. «Я не хочу в море!» — кричала она. «Я хочу в отпуск на полгода! Андре, я хочу на берег!» Маркин подошел проститься. Она обняла его, поцеловала. Потом чмокнула боцмана, побежала к боту, крича: «Ой, как я не хочу в море! Андре, забери меня!» «Подожди!» — крикнул ей Маркин. Он побежал к домам. Боцман не давал команду на отплытие. Ждали Маркина. Вернулся Маркин. Протянул Аделаиде пушистый белый ком. Это был щенок. «Какой красавец!» — ахнула Аделаида и чмокнула щенка в нос. «Чур он мой!» «Твой, твой!» — успокоил ее боцман. «Чей же? Отчаливай!» Мерно затарахтел двигатель бота. Боцман остался на берегу. Присел рядом с Маркиным. Закурил. «Хорошего ты, Ади, щенка подарил!» — сказал боцман. «Эскимосская овчарка!» — не моргнув, соврал Маркин. «Упряжная?» «Конечно, Кавайахтук зовут, запомни». «Как?» «Кавайахтук!» В переводе с диалекта имтугмит «спать пошел». Он, когда еще совсем-совсем маленьким был, много спать любил. Как только домой в тепло его вносили, он сразу шел в свой угол и спал. Знал свое место дома и всегда туда спать спешил. «А у вас на судне нет собак?» «Нет, был медвежонок, большой стал, кусаться начал. Отдали в зоопарк в прошлом году. Хорошо, теперь щенок будет. Пусть девчонки с ним забавляются». «Все, забот больше», — вздохнул непонятно боцман. «Давно в море?» — спросил Маркин. «Давно, полтора месяца. Конечно, девчонкам без берега трудно». «Еще бы», — поддержал Маркин. «Я всем на пароходе сказал, кто к ним прикоснется, во!» И боцман показал свои кулаки. Маркину сразу стало как-то неуютно. «Они дома не ночевали. Что же им напишем в характеристике?» «Напишите что-нибудь хорошее», — предложил Маркин. Боцман посмотрел на него странно и недоверчиво. «Пусть Помполит пишет, это его забота». Долго еще сидели Маркин с боцманом на бревне и вели разговоры о смысле жизни. Маркин понял, что была у него в жизни трагедия, и оттого не верил боцман женщинам, ну, прямо ни одной. «Вот», — продолжал боцман, — «решил я тогда на ней жениться, но что-то меня насторожило. Понимаешь, Идем мы с ней по набережной, гуляем», —